Эти позвоночные, так же как и бесконечное множество прочих живых организмов, животных и растений, тех, кто обитает в море, на земле и в воздухе, возникли в процессе неконтролируемой эволюции клеток, созданных старцами, но со временем вышедших из-под их контроля. Они развивались себе понемногу, поскольку не мешали хозяевам планеты. Те, что вели себя беспокойнее, механически уничтожались. Любопытно, что в поздних декадентских произведениях скульпторы изобразили примитивное млекопитающее с неуклюжей походкой, которую земные старцы вывели не только из-за вкусного мяса, но и забавы ради, как домашнего зверька. В нем неуловимо просматривались черты будущих обезьяноподобных и человекообразных существ. В строительстве земных городов принимали участие огромные птеродактили, неизвестные доселе науки. Они поднимали на большую высоту камни для укладки башен. В том, что старцы сумели пережить самые разнообразные геологические катаклизмы и смещение земной коры, было мало удивительного. Хотя из первых городов, по-видимому, ни один не сохранился. Эта цивилизация никогда не прерывала своего существования, о чем свидетельствовали и увиденные нами барельефы. Впервые старцы приземлились на нашу планету в районе Антарктического океана. И, похоже, произошло это вскоре после того, как оторвалась часть материи, образовавшая Луну. А на то место сместился Тихий океан. На одном из барельефов мы увидели, что во времена прилета старцев всю землю покрывала вода. Шли века, и каменные города распространялись по планете, все дальше отходя от Антарктиды. Вырезанная на камне карта показывала, что вокруг Южного полюса образовалось широкое кольцо суши. Старцы построили на ней свои первые экспериментальные поселения, хотя подлинные центры оставались все же на морском дне. На позднейших картах было видно, как откалывались и перемещались огромные массы земли. Оторвавшиеся части материка сносило к северу, что подтверждало теории Тейлора, Вегенера и Джоли. Смещение пластов земли на юге Тихого океана привело к катастрофическим последствиям. Некоторые морские города были разрушены до основания, но худшее еще предстояло пережить. Из космоса прилетели новые пришельцы, напоминавшие формы осьминогов. Их-то, возможно, и нарекли в древних мифах потомством Ктулху. Они развязали жестокую войну, загнав старцев надолго под воду. Это нанесло последним страшный урон. К тому времени число поселений на суше постоянно росло. В конце концов, обе расы заключили мирный договор, по которому новые земли переходили к потомкам Ктулху. За старцами же оставалось море и прежние владения. Стали возводиться новые города и самые величественные из них в Антарктиде. Ибо эта земля, место первых поселений, стала считаться священной. А впредь Антарктика оставалась центром цивилизации старцев, а города, которые успели там основать потомки Ктулху, стерлись с лица земли. Потом часть суши в районе Тихого океана вновь опустилась, и с ней ушел на дно зловещий Р'лай, город из камня, и все космические осьминоги в придачу. Так старцы вновь стали единственными хозяевами планеты. Правда, существовало нечто, чего они боялись и о чем не любили говорить. Через некий весьма продолжительный отрезок времени старцы заполнили всю планету. Их города достаточно равномерно распределились и на суше, и на морском дне. В своей монографии я дам совет пытливому археологу пробурить машиной Пебоди несколько глубоких скважин в самых разных районах Земли и проанализировать полученные данные. В течение веков шло закономерное переселение старцев из глубин моря на сушу. Этот процесс подстегивался рождением новых материков, хотя и океан никогда не пустовал. Второй причиной миграции стали трудности по выживанию и удерживанию повиновения шаготов, без которых жизнь под водой не могла продолжаться. С течением времени, как скорбно поведали нам сюжеты на древних барельефах, был утрачен секрет создания жизни из неорганической материи, и старцам пришлось довольствоваться модификацией уже существующих форм. На суше у старцев не было никаких проблем с громадными, но исключительно послушными рептилиями. А вот размножавшиеся делением шаготы, которые в результате случайного стечения обстоятельств нарастили до опасного предела интеллект, беспокоили их чрезвычайно. Старцы всегда управляли шаготами с помощью гипноза, легко трансформируя эту внушаемую плотную плазму согласно потребностям и создавая на время нужные им члены и органы. Теперь же у шаготов иногда появлялась способность самим преобразовывать свою плоть по воспоминаниям о старых приказах властителей. Казалось, у них развился мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда зарождался сильный волевой импульс, противоречивший воле хозяина. Изображения шаготов вызывали у нас с Денфортом глубочайшее отвращение, граничащее с ужасом. Эти бесформенные в обычном состоянии существа состояли из желеподобной пузырчатой массы. Если они обретали форму шара, диаметр их в среднем равнялся 15 футам. Впрочем, очертания, ровно как и объем, менялись у них постоянно. Они то создавали себе, то напротив уничтожали органы слуха, зрения, речи, во всем подражая хозяевам, иногда произвольно, а иногда выполняя команду. 150 миллионов лет тому назад, где-то в середине Пермии, шаготы стали совершенно неуправляемыми, и тогда жившие на морском дне старцы развязали против них настоящую войну, чтобы силой вернуть свою прежнюю власть. Многовековая пропасть отделяла нас от того времени, но и теперь мороз пробирал по коже, когда мы разглядывали картины той войны, и особенно ужасное зрелище жертв, обезглавленных шаготами и выпачканных затем выделяемой ими слизью. В конце концов, старцы, прибегнув к мощному оружию, вызывавшему у врагов нарушения на молекулярном и атомарном уровне, добились полной победы. Барельеф отразили тот период, как сломленные шаготы стали совсем ручными и покорились воле старцев, совсем как дикие мустанги Запада, американским ковбоям. Во время бунта шаготы доказали, что могут жить на суше, но новая способность никак не поощрялась. Трудности их содержания на земле значительно превосходили возможную пользу. В юрский период на старцев обрушились новые напасти. Из космоса прилетели полчища мерзких тварей. Они соединяли в себе черты ракообразных, ибо были покрыты твердым панцирем, и также низших растений, а именно грибов. В мифологии горных народов северного полушария, особенно в Гималаях, они запечатлелись как ми-го, или снежные люди. Чтобы одержать верх над пришельцами, старцы впервые за свою земную историю решили вновь выйти в космос. Однако, совершив все положенные приготовления, поняли, что не сумеют покинуть земную атмосферу. Секрет межзвездных перелетов был полностью утрачен. В результате ми-го вытеснили старцев с северных земель, и те понемногу вновь сбились в антарктическом регионе, своей земной колыбели. Все эти перемены не коснулись подводных владений старцев, недоступных для завоевателей. Даже на барельефах бросалось в глаза растительное отличие материальной субстанции ми-го или потомков ктулху от плоти старцев. Первые обладали способностью к структурным изменениям, умели перевоплощаться и вновь возвращаться в себе прежний облик. Все это было недоступно для старцев. По-видимому, их враги прибыли из более отдаленной части Вселенной, чем они. Несмотря на удивительную плотность тканей и необычные жизненные свойства, старцы являлись материальными существами и, следовательно, происходили из известного пространственно-временного континуума, в то время как о происхождении их врагов можно было, затаив дыхание, строить самые немыслимые догадки. Словом, нельзя отнести к чистому мифотворчеству разбросанные в легендах сведения об аномалии завоевателей и их внегалактическом происхождении. Хотя этот миф могли распространять и сами старцы, чтобы списать на него свои военные неудачи, ведь исторический престиж был у них своего рода пунктиком. Недаром в их каменных аналах не упоминались многие могущественные и высокоразвитые народы с неповторимыми культурами и величественными городами, народы, украсившие собой не одну легенду. Чередование геологических эпох и связанные с ними перемены были с поразительной яркостью представлены на разных картах и барельефах. Кое в чем наши научные представления оказались ошибочными, но встречались и подтверждения некоторых смелых гипотез. Как я уже говорил, именно здесь, в этом невероятном месте, мы убедились в правоте Тейлора, Вегенера и Джоли, предположив, что все континенты – суть части бывшего единого антарктического материка, оторвавшегося от него под действием мощных центробежных сил и дрейфовавшие в разные стороны повязкой поверхности земной мантии. Это подтверждалось и очертаниями Африки и Южной Америки, а также направлением главнейших горных цепей. На картах, отобразивших Землю времен Карбона, то есть 100 миллионов или более лет тому назад, мы видели бездонные ущелья и трещины, которые впоследствии, углубившись, разделили Африку и обширный материк, включавший в себя Европу, легендарную Валусию, обе Америки и Антарктиду. На более поздних картах материки были уже обособлены друг от друга, в том числе и на той, которую вычертили 50 миллионов лет назад в связи с основанием ныне мертвого города, где мы сейчас пребывали. И, наконец, на самый поздний, относящийся, видимо, плеоцену, карте очертания и расположение материков соответствовали нынешним. Только Аляска была еще соединена с Сибирью, Северная Америка через Гренландию с Европой, а Южная Америка через землю Грэема с Антарктикой. Карты времен Карбона пестрели значками, говорившими, что каменные города старцев покрывали весь земной шар. Одна морского, да изрытых ущельями горных районов. Однако на последующих картах ясно обозначился откат градостроительства к южным антарктическим районам. Во времена же Плеоцена, как показывала последняя карта, города остались только в Антарктике, да на оконечности Южной Америки. Севернее 50-й параллели южной широты отсутствовали даже морские поселения. Интерес старцев к северным территориям, по-видимому, угас. Сократилась информация о них, лишь изредка совершали теперь старцы разведывательные полеты на своих веерообразных перепончатых крыльях, изучая очертания береговых линий. Потом наступило время грандиозных катаклизмов, образовались новые горные цепи, создавались континенты, землю и дно океанов сотрясали конвульсии, и на месте разрушенных городов все реже возводились новые. Окружавший нас громадный мертвый мегаполис был, видимо, последней столицей звездоголовых. Город построили в начале Мела, недалеко от того места, где рухнул в разверзшуюся пропасть его предшественник, превосходивший размерами даже своего юного двойника. Район этих двух городов почитали священным, ведь именно здесь впервые, тогда еще на морское дно, высадились их предки. Мы узнавали на барельефах некоторые характерные приметы города, в котором оказались. Как нам стало понятно, он тянулся вдоль хребтов на сотни миль в обе стороны, так что обозреть его даже с самолета не представлялось возможным. Считалось, что в нем сохранились священные камни из фундамента первого поселения на дне моря. По прошествии многих веков их выбросило при очередном катаклизме на сушу. Мы с Денфордом с особым интересом и смешанным чувством благоговения и страха отыскивали на барельефах то, что относилось к месту нашего пребывания. Такого материала, естественно, было предостаточно. Кроме того, скитаясь по наземным лабиринтам города, мы забрели по счастливой случайности в исключительно старое здание, на потрескавшихся стенах которого в декадентской манере последних скульпторов разворачивалась история города и его окрестностей после плеоцена. На нем обычно завершались все прочие скульптурные рассказы. Этот дом мы облазили и изучили до последнего уголка, и то, что нам здесь удалось узнать, поставило перед нами новую цель. Итак, нам суждено было попасть в самое таинственное, жуткое и зловещее место на Земле, и самое древнее. Мы почти поверили, что это мрачное Нагорье и есть то самое легендарное плато Лэнг, сосредоточение зла, о котором страшился упоминать даже безумный творец Некрономикона. Грандиозная горная цепь была невероятно умопомрачительно длинна, зарождаясь невысоким кряжем на земле у моря Уэдала и пересекая весь континент. Наиболее высокий массив образовывал величественную арку между 82 градусами южной широты и 60 градусами восточной долготы и 70 градусами южной широты и 115 восточной долготы, вогнутый стороной и обращенный к нашему лагерю, а одним концом упиравшуюся в закованное льдом морское побережье. Уилкс и Маусон видели эти горы на широте южного полярного круга, но нас ожидало еще более сокрушительное открытие. Как я уже говорил, хребты эти превышали Гималаи, но древние резчики по камню уверяли нас, что они уступали другим еще более грандиозным. Тех великанов окутывала мрачная тайна. Большинство скульпторов предпочитали не касаться этой темы. Другие приступали к ней с очевидной неохотой и робостью. Похоже, та часть древней суши, что поднялась из моря первой после того, как оторвался кусок, образовавший луну, и со своих далеких звезд прилетели старцы, таили в себе, по мнению пришельцев, неведомое и ощутимое зло. Возводимые там города преждевременно разрушались, их жители внезапно пропадали неведомо куда. Когда первые подземные толчки сотрясли эту зловещую местность, и скачнувшейся, а затем разверзшейся земле неожиданно выросла пугающая громада хребтов с высоко взметнувшимися вершинами. Так среди грохота и хаоса земля произвела свое самое жуткое творение. Если система координат на барельефах соответствовала истине, то эти рождающие ужасы и омерзения гиганты вздымались на высоту более 40 тысяч футов, значительно превосходя покоренные нами хребты безумия. Они тянулись от 77 градусов южной широты, 70 восточной долготы до 70 южной широты и 100 градусов восточной долготы, и, следовательно, находились всего 300 милях от мертвого города, так что, не будь тумана, мы могли бы различить на западе их сумрачные вершины, а их северную оконечность можно видеть с широты южного полярного круга на земле королевы Мэри. Во времена упадка некоторые старцы возносили этим городам тайные молитвы, однако никто не осмеливался приблизиться к ним или хотя бы предположить, что находится за ними. Из людей также ни один человек не бросил взгляда на этих великанов, но видя, какой страх источают эти древние изображения, я от души порадовался тому, что это и не могло случиться. Ведь за этими колоссами проходит еще одна цепь гор, королевы Мэри и кайзера Вильгельма, заслоняющая гигантов со стороны побережья. И на эти горы, к счастью, никто не пробовал взбираться. Во мне уже нет былого скептицизма, и я не стану насмехаться над убежденностью древнего скульптора, что молния иногда задерживалась на гребне этих, погруженных в тяжелое раздумье гор, и тогда ночь напролет мерцал там дивный таинственный свет. Возможно, в древних панакотических рукописях, где упоминается Кадат и страны холода, за таинственными темными словесами скрывается подлинная и ужасающая реальность. Впрочем, городу хватало и своих загадок, пусть и не столь демонических. С его основанием ближние горы понемногу обрастали храмами. Они стояли, как мы уразумели из барельефов, в тех местах, где теперь лепились друг к другу диковинные кубы и крепостные валы. Все, что осталось от башен неизъяснимой красоты и причудливых, устремленных ввысь шпилей. Затем с течением времени появились пещеры, которые соответствующим образом оформлялись, становясь своеобразными придатками к храмам. Шли годы, подземные воды источили слой известняка, и пространство под хребтами, нагорьем и равниной превратилось в запутанный лабиринт из подземных ходов и пещер. Многие барельефы отразили осмотры старцами бесчисленных подземелий, а также неожиданное открытие ими там моря, которое, подобно Стиксу, таилось в земном лоне, не зная ласки солнечных лучей. Эта сумрачная пучина была, конечно же, порождением реки, текущей со стороны зловещих, не имеющих названия западных гор. У хребтов безумия она сворачивала в сторону и текла вдоль гор вплоть до своего впадения в Индийский океан между землями Бада и Тоттена на побережье Уилкса. Понемногу река размывала известняк на повороте, пока не достигла грунтовых вод, а слившись с ними с еще большей силой, продолжала точить породу. В конце концов, сломив сопротивление камня, воды ее излились вглубь земли, а прежнее русло, ведущее к океану, постепенно высохло. Позже его покрыли постройки постоянно разраставшегося города. Поняв, что произошло с рекой, старцы, повинуясь присущему им мощному эстетическому чувству, высекли на своих самых изысканных пилонах картины низвержения водного потока в царство вечной тьмы. С самолета мы видели бывшие русла этой когда-то прекрасной реки, одетой в былые годы в благородное кружево каменных мостов. Положение, которое занимала река на барельефах, изображающих город, помогло нам лучше понять, как менялся мегаполис в бездонном колодце времени. Мы даже наскоро набросали карту с основными достопримечательностями, площадями, главными зданиями и прочими приметами, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем. Скоро мы могли уже воссоздать в своем воображении живой облик этого поразительного города, каким он был миллион, 10 миллионов или 50 миллионов лет назад. Так искусно изобразили древние скульпторы здания, горы и площади, окраины и живописные пейзажи с буйной растительностью третичного периода. Все было пронизано несказанной мистической красотой, и, впитывая ее в себя, я забывал о гнетущем чувстве, порожденном непостижимым для человека возрастом города, его мертвым величием, укрытостью от мира и сумеречным сверканием льда. Однако, судя по барельефам, у обителей города тоже частенько на душе кошки скребли, и сердце сжималось от страха. Нередко встречались изображения старцев, отшатывающихся в ужасе от чего-то, чему на барельефе никогда не находилось места. Косвенно можно было догадаться, что предмет этот выловили в реке, которая принесла его с загадочных западных гор, поросших вечно шелестящими деревьями, увитыми диким виноградом. Только в одном доме поздней постройки мы отчетливо прочли на декадентском барельефе предчувствие грядущей катастрофы и опустения города. Несомненно, были и другие свидетельства, несмотря на снижение творческой активности и художественных устремлений, характерное для скульпторов смутного времени. Вскоре мы в этом, хоть и не воочию, смогли убедиться. Но тот барельеф был первым и единственным в таком роде из всех, какие мы внимательно рассмотрели. Мы хотели продолжить осмотр, но, как я уже говорил, обстоятельства изменились, и перед нами возникла новая цель. Впрочем, вскоре все настенные свидетельства и так исчерпали себя. Надежда на долгое безоблачное будущее покинула старцев, а с ней желание украсить свой быт. Окончательный удар принесло повальное наступление холодов. Они сковали почти всю планету, а с полюсов так никогда и не ушли. Именно эти жестокие холода уничтожили на противоположной стороне планеты легендарные земли Ламара и Гипербореи. Трудно сказать, когда именно воцарились в Антарктике холода. Сейчас мы относим раннюю границу ледникового периода на 500 тысяч лет от нашего времени. Но по полюсам этот бич божий хлестнул еще раньше. Все цифры, конечно, условны, но весьма вероятно, что последние барельефы высечены менее миллиона лет назад, а город покинут полностью задолго до того времени, которое принято считать началом Плейстоцена, то есть раньше, чем 500 тысяч лет тому назад. На поздних барельефах растительность выглядит более скудной, да и сама жизнь горожан далеко не бьет ключом. В домах появляются нагревательные приборы, путники зимой кутаются в теплую одежду. Картуши, которые все чаще разбивают каменную ленту поздних барельефов, торгаясь со своей темой, отобразили отдельные элементы непрерывной миграции. Часть жителей укрылась на дне моря, найдя прибежище в подводных поселениях у далеких берегов. Другие опустились под землю и, проскитавшись по запутанным известняковым лабиринтам, вышли к пещерам на краю темных бездонных вод. Так сложилось, что большинство обитателей города предпочли уйти под землю. До какой-то степени это объяснялось тем, что место здесь почиталось священным. Но главным было, конечно же, то, что в этом случае оставалась возможность пользоваться храмами, возведенными на изрезанных подземными галереями хребтах, а также бывать в самом городе, оставленном в качестве летней резиденции и кардинального пункта между отдельными поселениями. Провели кое-какие земляные работы, улучшили уже существующие подземные пути, а также проложили новые, напрямик соединявшие древнюю столицу с темной пучиной. Тщательно все просчитав, мы нанесли входы в эти новые прямые, как стрела, туннели на путеводитель, который понемногу рождался под нашими руками. По меньшей мере два тоннеля начинались неподалеку от нас, ближе к хребтам. Один всего в четверти мили в направлении древнего русла реки, а другой примерно вдвое дальше, в прямо противоположном направлении. Новый город старцы выстроили не на пологих берегах подземного моря, а на его дне. Температура там была равномерно теплой. Огромная глубина этого тайного моря давала гарантию, что внутренний жар земли позволит новым поселенцам жить там сколько потребуется. Те же без труда приспособились проводить под водой большую часть времени, а позднее и вовсе перестали выходить на берег. Они ведь никогда не позволяли жабрам окончательно отмереть. На отдельных барельефах мы видели картины посещения старцами живущих под водой родственников, а также их продолжительных купаний на дне глубокой реки. Не смущала их и вечная тьма земных недр, казалось, привычка к долгим антарктическим ночам. Когда древние скульпторы рассказывали на своих барельефах о том, как на дне подземного моря закладывали новый город, их декадентская, упадническая манера преображалась, и в ней появлялись характерные эпические черты. Подойдя к проблеме научно, старцы наладили в горных недрах добычу особо прочных камней и пригласили из ближайшего подводного селения опытных строителей, чтобы использовать в работе новейшие технологии. Специалисты захватили с собой все необходимое для успешной деятельности, а именно клеточную массу для производства шаготов, чернорабочих, способных поднимать и перетаскивать камни, и протоплазму, с легкостью превращающуюся в фосфорицирующие организмы, освещавшие темноту. И вот на дне мрачного моря вырос громадный город, архитектурой напоминавший прежнюю столицу, а мастерством исполнения даже превзошедший, ибо везде строительству предшествовал точный математический расчет. Новые шаготы достигли здесь исполинских размеров и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с удивительной быстротой. Со старцами они изъяснялись, подражая их голосам, мелодичными трубными звуками, слышными, если правильно предположил бедняга Лейк, на большом расстоянии. Теперь шаготы подчинялись не гипнотическому внушению, а простым командам и были идеально послушны. Фосфорицирующие организмы полностью обеспечивали старцев светом, компенсируя этим утрату полярных сияний, непременных спутников антарктических ночей. Изобразительные искусства продолжали существовать, хотя упадок был очевиден. Старцы, по-видимому, и сами это понимали, потому что во многих случаях превосходили политику Константина Великого и перенесли в подводный город несколько глыб с великолепными образцами древней резьбы, подобно тому, как выше означенный император такое же гиблое для искусств время ограбил Грецию и Азию, вывезя оттуда лучшие произведения искусства, чтобы сделать свою новую столицу Византию еще более прекрасной. То, что старцы не забрали из бывшей столицы все барельефы, объяснялось, несомненно, тем, что первое время город на суше не был еще полностью заброшен. Когда же он полностью обезлюдил, а это случилось еще до прихода на полюс самых жестоких холодов плейстоцена, старцев уже, видимо, вполне устраивало современное искусство, и они перестали замечать особое совершенство работы древних резчиков и ваятелей. Во всяком случае, вековые руины вокруг нас во многом сохранили свои первоначальные красоты, хотя все, что было легко вывести, особенно отдельно стоявшие прекрасные скульптуры, обрело новое пристанище на дне подземного моря. Эта история, рассказанная на панелях и картушах, последнее свидетельство об ушедшей эпохе, обнаруженной нами на органической территории наших поисков. Выходило, что старцы некоторое время жили как бы двойной жизнью, проводя зиму на дне подземного моря, а летом возвращаясь в свою бывшую столицу. Завязалась активная торговля с другими городами в относительном отдалении от антарктического побережья. К этому времени стала абсолютно ясна обреченность земного города, и резчики сумели показать на своих барельефах многочисленные признаки вторжения холода. Растительность гибла, и даже в разгар лета грозные приметы зимы полностью не исчезали. Присмыкающиеся вымерли почти полностью, млекопитающие разделили их участь. Чтобы продолжать работу на суше, можно было бы приспособить к земным условиям жизни удивительно хорошо переносящих холод бесформенных шаготов. Но этого-то старцы совсем не хотели. Замерла жизнь на великой реке, опустело морское побережье, птицы улетели, по берегу ковыляли одни крупные неуклюжие пингвины. Можно только предполагать, что произошло дальше. Как долго просуществовал подводный город? Может, этот каменный мертвец по-прежнему стоит там в вечном мраке? Замерзли подземные воды или нет? И какова судьба других городов на дне океана? Выбрались ли из-под ледяного колпака старцы? Может, мигрировали к северу? Но современная геология нигде не обнаружила следов их пребывания. Значит, злобные Миго все еще создавали угрозу на севере. И кто знает, что таится сейчас в темной неведомой морской пучине, затерявшейся в потаенных глубинах Земли. Сами звездоголовые и их творения могли выдерживать колоссальное давление, а рыбаки иногда вылавливали в этих краях всякие диковины. И, может, вовсе Никита-убийца повинен, как предполагали, в кровавой резне, оставившей на телах тюлени многочисленные ранения, на что обратил внимание поколение назад норвежский путешественник Борг Гревинг. Экземпляры, найденные беднягой Лейком, обсуждению не подлежали. Их засыпало в пещере в те времена, когда город был совсем юным. По всем признакам, им было не меньше 30 миллионов лет. А тогда, как мы понимали, подземный город, заполненный водами каверни, еще не существовал. Как, собственно, и сама каверна. Если бы они ожили, то помнили бы только давние времена, когда повсюду буйно росла зелень, ведь шел третичный период. В городе процветали искусства, могучая река несла свои воды на север, вдоль величественных гор, к далекому тропическому океану. И все же у нас не шли из головы эти твари, особенно 8 полноценных, которые таинственным образом исчезли из развороченного лагеря Лейка. Слишком многое не укладывалось в голове, и потому приходилось относить разные дикие вещи насчет внезапного помешательства кого-нибудь из членов экспедиции. И эти невероятные могилы, и множество пропавших вещей, и исчезновение Гедни потрясла нас наземная плотность тканей древних чудовищ и всякие странности их биологии, о которых поведали нам древние скульпторы. Словом, мы с Денфордом многое повидали за несколько последних часов, но были готовы к встрече с новыми, пугающими и невероятными тайнами первобытной природы, о которой собирались хранить молчание.